Я говорил с людьми на базарах. По-итальянски они называют это «уфуму» — дым. Они уверяют, что можно заработать много денег. И на этом тоже. Именно Дофф Лазарус финансировал первую операцию, которая была проведена во второй половине октября. Потом они осуществили еще 10, все через Испанию. Техника этих операций была проста. Стоило только заполучить какое-нибудь судно. Светлые сигареты, поступавшие из Соединенных Штатов Америки, официально находились в Танжере транзитом. Их покупали по 30 французских франков за пачку, а чтобы совершенно легально их вывезти, достаточно было указать порт назначения, куда законом разрешался ввоз табака, чаще всего Мальту. Далее в море, где торговля свободна, назначали место встречи вне территориальных вод с испанскими покупателями из Валенсии, перекладывая на иберийцев риск столкновения с таможней франк. Опасность была нулевой, а прибыли весьма удовлетворительными. Пачку сигарет, купленную в Танжере за 30 франков, можно было перепродать за 50-60. А так как за один рейс иногда брали по 50 ящиков, то есть 25 тысяч пачек, то прибыли от одной экспедиции могли достигать 500-600 тысяч франков, то есть при курсе доллара 120 франков где-то 4-5 тысяч долларов. Не было ничего удивительного, что за свою долю в этой коммерции, которая еще не попала в лапы крупных мошенников, шла драка. Среди прочих опереточных контрабандистов расталкивали друг друга локтями бывшие офицеры английского королевского флота, будущий французский министр, британские или итальянские аристократы, и даже экипаж, составленный из одних лесбиянок, плавающий под розовым флагом. После 6 первых плаваний Рэп Климрот оказался в состоянии вернуть Лазарусу его первоначальный капитал. «Ты не должен этого делать», — заметил Дофф. «Я у тебя ничего не просил». «Я так хочу», — просто ответил Рэп. При этом обмене репликами присутствовал еще один человек, француз по имени Анри Харт, мечтающий о приключениях и лишь ради этого приехавший из Ниццы в Танжер. Харт и Климрот встретились случайно у пола книжного магазина «Колон» в нижней части бульвара Пастер. Житель Ниццы, который у себя в стране был лицензиатом истории, первым завел разговор о книге, что листал юный Верзила, о закате Европы Шпенглера, которую ему самому удалось дочитать почти до конца. Во время пустой беседы, продолженной на соседней террасе кафе «Кларидж», несмотря на разницу в возрасте, тогда Харту было 30, открытие, что юному читателю Шпенглера исполнилось лишь 18, потрясло Харта. А сообщение о том, что тот занимается сигаретами, живо заинтересовало. У Харта на сей счет были свежие мысли. И он не настолько оторвался от жизни, чтобы не видеть перед собой великий путь американских сигарет, связывающий Танжер с берегами Франции и Италии, где можно было перепродать пачку Филипп Морриса и прочих Честерфилдов даже за 100 франков. «Если вместо 50 ящиков за один рейс мы возьмем 500 или 1000, все дело в судне. Прибыли очень быстро могли бы стать сказочными. Миллион долларов в год не покажется столь невероятным». Харт удивлялся своему упрямому желанию убедить мальчишку стать его компаньоном. Мальчишку, который колебался, это было очевидно. Разумеется, не из-за недостатка дерзости или честолюбия, из-за чего-то другого. Из-за твоего ирландского друга?